в регистре Севиль, по месту жительства жениха, офис, где совершаются различные регистрации жителей, местный ЗАГС, и попросить там распечатку со списком необходимых документов. Мы так и сделали. На первый взгляд список документов не был сложен. Мой будущий муж отметил перечень документов, которые предстояло собрать ему, а я бросилась к телефону просить маму прислать мне оригинал свидетельства о рождении и справку о прописке из местного ЖЭКа. Мои документы из России пришли уже через 2 дня, и я позвонила в посольство, чтобы записаться на прием. Свидетельство о рождении и справку о прописке необходимо перевести на испанский язык и заверить. Также к пакету документов следовало приложить справку о незамужестве. К счастью, такой документ без проблем выдают в посольстве на основании отсутствия штампа о браке в моем российском паспорте. Честно сказать, поначалу я считала, что брак придется регистрировать 2 раза – в Испании и в России. Не помню уже, откуда у меня появилась эта ошибочная информация. Но в посольстве на приеме меня успокоили, сказав, что брак, зарегистрированный в Испании, действителен и в России. «А штамп в паспорт?» – заволновалась я. «И надо вам паспорт пачкать», — рассмеялся консул. «Девушка, вы же собираетесь жить в Испании. Но если пожелаете, потом мы вам испанское свидетельство о браке переведем на русский язык и заверим». На этом я успокоилась, но разволновался мой будущий муж. «Значит, в России без штампа в паспорте ты будешь как бы незамужней?» «Ну да», — веселилась я, «чтобы обманывать неженатых юношей своим холостым статусом». Он погрозил мне пальцем. Сбор документов любимого занял куда больше времени. Потому что, например, чтобы получить его свидетельство о рождении, а вернее выписку из большой архивной книги, куда вписывали новорожденных, нам понадобилась неделя. Позвонить, записаться на прием, объяснить, что нам требуется, и потом приехать в Барселону за выпиской. Сбор документов усложнялся тем, что родился мой будущий муж в Барселоне, всю жизнь прожил в пригороде, а недавно поменял место жительства. Но, наконец-то, все документы собраны, оставалось лишь подать их в регистр Севиль на рассмотрение, дождаться подписи инспектора, удостоверяющей, что с документами нет проблем, и, собственно, разрешение на женитьбу. Да-да, здесь, чтобы расписаться, бумаги должны пройти долгий путь рассмотрения, и лишь после этого выносится официальный вердикт, можно ли нам жениться или нельзя. Весь процесс хождения бумаг по мукам должен занять примерно месяц. Но даже с учетом этого месяца мы успевали, по нашим подсчетам, расписаться до конца апреля. Прежде чем отправляться с папкой документов в местный ЗАГС, регистр Севиль, любимый позвонил туда узнать, а работают ли они сегодня. Я, собираясь краем уха, услышала разговор, и по интонации любимого поняла, что что-то идет не так. «Наташ, никуда мы не идем», — ответил мне хороший, повесив трубку. «Нас обрадовали тем, что на подачу документов тоже надо предварительно записываться». «То есть мы не можем пойти сейчас и отдать наши бумажки?» — уточнила я. «Нет. И знаешь, худшее то, что ближайшая запись — на конец мая, через 2,5 месяца. Потом нам назначают собеседование». Потом мы должны ждать решения судьи. Я быстро произвела в уме подсчеты и молча присела на край стула. На такой долгий срок я не рассчитывала. «Наташ, оставайся дома, а я пойду разбираться в этом вопросе лично», уверенно потянулся к вешалке за курткой любимой. Вернувшись через час, он довольно сообщил, что назначили нам прийти через 3 недели. Продолжение следует. «За козла ответишь». Какой позор мне сегодня удалось пережить, вы даже не представляете. Помнится, когда я смотрела в «Бриджит Джонс 2» и умирала от смеха над приключениями главной героини в аптеке, думала, что подобные истории происходят только в кино. И не дай бог пережить нечто подобное на самом деле. Так вот, кажется, мне всерьез стоит задуматься над тем, чтобы предложить уважаемому Голливуду снять документальный фильм «Бриджит Джонс 3» по мотивам моих испанских приключений. Со мной в главной роли, конечно. Пару дней назад я решила, что пора мне самостоятельно выбираться в свет. Не будет же герой моего романа все время водить меня за руку, как маленькую девочку. Неплохо бы начать адаптироваться в городе.